«Радуйся, что не сломала ничего другого», — возмущенно прорычала Виви, потрясая кулаком. И с этими словами она развернулась и зашагала прочь, практически выпуская клубы пара с каждым выдохом и едва не сорвав дверь в кладовую с петель при закрытии. Некоторое время я молча смотрел ей вслед, а потом с усталым вздохом рухнул на спину. «Стош, с ругой сраны, Чоппа, а, точно». Чоппер поспешно подбежал ко мне и ухватился за сломанный хрящ моего носа. «Ух, ущерб незначительный, тебе повезло, что кость не пробила кожу. Хорошо, глубокий вдох. Один, два, хруст. Пресвятая Матерь Милосердия». Я с визгом вскочил, схватившись за нос. «Черт бы побрал эту. Лучше так, чем оставить сломанным», — возразил Чоппер, потирая глаза после зевка. «Боже, я устал». Бросив взгляд на горизонт, я увидел, что солнце действительно начинает опускаться в море. Да, это был долгий день, но, похоже, он подходит к концу. Я думаю, что нам всем нужно немного отдохнуть. Всем отбой, на сегодня все. О-о-о, но Кросс, я еще не хочу спать. Бац, я уложу его в один из гамаков, проворчал Зара, взваливая на плечо храпящего Луффи. Да, Кросс высказал правильную идею, согласилась Нами, все еще выглядя наполовину разъяренной, когда она шла к кладовке, махая Кару, когда проходила мимо него. «Ну же, утка, пошли уговаривать Вивини убивать Кросса во сне, независимо от того, как сильно мне самой нравится эта идея». «О, прекрасно!» — устало крякнул Кару, последовав за ней. Я посмотрел на дюгонь босса. «Послушайте, я понимаю, что вы, ребята, маленькие, но комната для парней немного тесновата. Где вы, ТСС?» Дюгонь легко отмахнулся от меня. «Пожалуйста, мы пришли подготовленными». Он достал свою спортивную сумку и связку зеленых волокон и целлюлозы. Гамаки из морских водорослей. Мы обычно вешали их на скалы на берегу Сандары, но я думаю, что корпус вашего корабля будет намного удобнее. Спи крепко. Отряд, отбой. И с этими словами квинтет прыгнул за борт корабля. Затем я переключил свое внимание на последнюю стоящую девушку. Итак, я неловко замолчал, учитывая, что тебя могут линчевать или выпотрошить во сне, если ты присоединишься к девушкам в их каюте, могу я посоветовать вместо этого взять одеяло и книгу и встань на первую вахту. Робин хихикнула, протягивая руку и выхватывая те самые предметы из воздуха, когда они были брошены в нее. Прочитал мои мысли, мистер Джереми. Ты тоже отправишься на боковую? Я задумался на мгновение, прежде чем равнодушно пожать плечами. Нет, я пойду в столовую и почитаю, постараюсь отвлечься. Я слегка помахал ей рукой и заковылял к лестнице. Спокойной ночи, Ника Робин. Спокойной ночи, Джереми Кросс. И тебе тоже, Саундбайт. Выкуси мою скользкую слизистую задницу. Через 5 минут я уже сидел на мешке с припасами на кухне, и при свете свечи, в полглаза читал приключенческий роман. Через 10 минут я уже крепко спал. О, я медленно проснулся, смутно моргая и пытаясь справиться с тем фактом, что несколько моих конечностей, очевидно, уснули вместе со мной. Ну, это официально. Читать пикантные части истории прямо перед сном? Больше никогда. Серьезно, сны о бандаже? Это было просто слишком странно. Я заставил себя сесть и помассировать свои покалывающие конечности. Только для того, чтобы узнать, что, по-видимому, это был не настолько сон, как я думал, потому что они не двигались. Вот это-то и разбудило меня. Я попытался пошевелить головой, и, к счастью, у меня была возможность взглянуть на свои запястья, которые, естественно, были прикреплены к тому, на чем я лежал, чем-то вроде кожаных наручников. Где, черт возьми, тот, кто это сделал, вообще взял кожаные наручники? Единственными, у кого я такие видел за все время пребывания в этом мире, был набор, используемый. О, ты проснулся. Вот и хорошо, вот и хорошо. Без всякого предупреждения надо мной нависло очень знакомое лицо в очках, и зубастая ухмылка, приклеенная к его лицу, будет преследовать меня в ночных кошмарах еще долгие годы. Отчасти дело было в самой ухмылке, но в основном в том, кто ею щеголял. В конце концов, это был абсолютно последний в очереди, от которого я ожидал бы чего-то подобного. Видишь ли, я уже начал терять терпение, нервничать и все такое. Я имею в виду, что хотел бы начать пораньше, но это было бы неправильно, не так ли? Анестезия – это костыль, по моему мнению. Лучше, чтобы больной все прочувствовал, испытал, в полной мере, каждое мгновение науки. Не так ли? Я попытался что-то сказать и тут же закричал в свой кляп, когда костяная пила вонзилась в дерево в нескольких дюймах от моего лица. Ну, хватит дурачиться, давай же приступим к делу. Ухмылка Чоппера стала такой широкой, что почти полностью скрыла его лицо. Время начать операцию. Глава 24.1. Глава 24. Рациональная часть моего разума не имела никакого отношения к моему текущему мыслительному процессу, который можно было бы суммировать как «Матерь Божья, меня сейчас препарируют». Я попытался вырваться из своих оков, но тут же заметил, что Чоппер слегка дрожит, безумно хихикая и качая головой, выдергивает пилу из дерева. Или, по крайней мере, так бы я сказал, если бы действительно был готов начать. Еще так много оборудования нужно подготовить, столько предварительных тестов необходимо сделать. Мы ведь не хотим, чтобы науке помешала ошибка в протоколе. Его ухмылка стала еще шире, приобретая зловещий хищный блеск. Не так ли? Чоппер отвернулся прежде, чем я успел что-либо ответить, начав рыться в толстой пачке записей, что гораздо страшнее и в три раза более мучительней, размышлять над своей связкой хирургических инструментов. Я отчаянно вытянул шею в поисках чего-нибудь, что могло бы вытащить меня из этой смертельной ловушки, и заметил несколько скальпелей, воткнутых в дерево. Догадываюсь, откуда взялась эта привычка, удручающе близко к моей руке. Было бы здорово, если бы я действительно мог сдвинуться хоть на один гребаный дюйм. Подождите-ка. Несколько подергиваний подтвердили, что, да, действительно, ремень на моей правой руке был немного податлив, и каждое другое покачивание давало мне немного больше свободы. Я осторожно начал работать рукой, отчаянно потянувшись к одному из хирургических ножей. Я понятия не имел, что с ним делать, но уж лучше он будет в моих руках, чем в копытцах Чоппера, это уж точно. Мне просто нужно было немного больше, почти. Бэм, ммрпх, закричал я в приглушенном ужасе, отдергивая руку как можно дальше от шприца, который вонзился в дерево всего в нескольких миллиметрах от моих пальцев. Кросс, кросс, кросс. Я резко перевел взгляд на Чоппера, который все еще стоял ко мне спиной. Тебе лучше перестать ерзать. Все, что ты делаешь, это напрасно увеличиваешь свой пульс, и это лишь сделает мою работу грязнее. А если моя работа загрязнится, то и моя наука тоже. И мне не нужно, чтобы моя наука была грязной. Итак, ты либо лежишь неподвижно, бэм. Все, что я мог сделать, это жалобно всхлипнуть, когда еще один шприц погрузился в стол, на этот раз чуть выше, или ниже, макушки моей головы. Или я рассержусь на тебя. И поверь мне, Чоппер слегка повернул голову, линзы на его очках зловеще сверкнули. Тебе этого не хочется. Да, Чоппер перенял от Курихи гораздо больше, чем просто знания о медицине. Что ж, мне целиком и полностью кранты. Вот-вот меня вскроет посреди ночи один из моих лучших друзей, и я на себе узнаю значение слов. Мой рот заткнут кляпом, и я должен кричать. Постойте-ка. Я снова начал осматривать комнату, и тут меня осенила одна мысль. Саундбайт должен был услышать меня, даже если бы мне заткнули рот кляпом, не говоря уже о безумном бреде самого Чоппера. Почему, черт возьми, он не? Я получил ответ на свой вопрос, когда внезапно увидел в углу комнаты пару наполненных ужасом глазных стебельков. Там был саундбайт, далеко в стороне и вне моей досягаемости, явно сражаясь, чтобы выбить кусок металла, который Чоппер, несомненно, засунул так глубоко между зубами, как только мог. С другой стороны, Чоппер не разговаривал с Курихой и не сделал логического скачка с использованием соли в качестве кляпа, так что, по крайней мере, в этом не было никакой опасности. Но с другой стороны, какими бы впечатляющими ни были челюсти саундбайта, у него были некоторые ограничения. Это означало, что саундбайт не сможет позвать на помощь, а значит, никто не узнает, что сейчас произойдет. Окей, теперь я действительно готов. Давайте начнем. Что ж, теперь я действительно попал. Дерьмо. Зен-пользователь не торопясь подошел ко мне, оглядывая меня с ног до головы подобно тому, как Луффи смотрел бы на особенно вкусный стейк, вращая скальпель в одном копытце и маркер в другом. Хорошо, прежде всего позвольте мне рассказать о запланированном на сегодняшний вечер. Одним быстрым рывком Чоппер полоснул скальпелем вдоль моего тела, разрезав рубашку прямо посередине и оставив половинки раздвинутыми, обнажая мой торс. Как бы ни был ужасен этот опыт, я все же сумел взглянуть на него с положительной стороны. Если мне удалось пережить это испытание, у меня останется достаточно приличный жилет. Шансы на это значительно уменьшились, когда Чоппер начал использовать свой маркер, чтобы нарисовать Y-образную метку на моем теле, с которой я был знаком благодаря нескольким криминальным шоу. Для начала я изучу физиологические различия внутри твоей грудной полости, радостно объяснил Чоппер. Просто довольно тривиальные вещи, на самом деле. Пределы твоей мышечной и скелетных систем, расположение твоих органов, переносимость боли, ну, ты знаешь основы. После этого, я испуганно скосил глаза, когда он откинул назад челку и начал рисовать на моем лбу. Мы переходим к главному блюду, твоему мозгу. В этот момент Чоппер практически пускал слюни, а его ухмылка являла собой олицетворением безумия. Да, твой бесценный мозг и все чудесные открытия, которые скрываются внутри него. Представьте себе все открытия, которые можно сделать из мозга человека, пришедшего из совершенно другого мира. О, в сравнении с нашими собственными нервными путями, аномальные генетические расхождения, уникальные нейрохимические составы, АО, возможности безграничны. Хи-хи-хи, мне уже не терпится. Чоппер резко обернулся ко мне, безумно хихикая. Его высоко поднятый скальпель сверкал в скудном свете лампы. Хватит ждать, пора начинать. Я не смел пошевелиться, когда Чоппер медленно начал опускать орудие в мою сторону. Блин, я попал. Если только в ближайшее время не произойдет какое-нибудь чудо, я останусь всего лишь множеством запасных эрго. Ох, сукин. Гркхгастробезовый РВ. Завыл я из-под кляпа, когда скальпель коснулся моей груди. Глаза саундбайта расширились, и ему потребовалась секунда, чтобы раздраженно стукнуть глазные стебельки друг о друга, прежде чем он сосредоточился, и кусок металла во рту разлетелся вдребезги, как и ящик, на котором он сидел. Он был вынужден врезаться своим панцирем, когда ударился о землю, но в следующую секунду воздух наполнился яростным звуком клаксона, заставивший Чоппера остановиться. «Сос, Мэдди, Хьюстон, у нас проблемы, на помощь!» – отчаянно завыл он. Чоппер хмуро переключил свое внимание на саундбайта. «Тише, паразит, разве ты не видишь, что здесь творится наука?» Он злобно замахнулся копытцом. «Если ты не хочешь держать язык за зубами, то позволь мне укоротить его для твоей же пользы». К счастью, прежде чем Чоппер успел воспользоваться скальпелью, дверь в столовую распахнулась, позволив большинству членов команды, за исключением наших самых тяжелых засоней, читай, Луфейзера, ворваться внутрь. «Кросс, что случило?» Начал было спрашивать Санджи, но тут же с ужасом увидел открывшуюся перед ним сцену. «Какого черта здесь происходит?» Чоппер с рычанием развернулся, его тело сотрясалось от убийственной ярости. «Еще больше насекомых осмеливаются препятствовать прогрессу науки?» «Да будет так!» Он внезапно обернулся в свою гораздо большую мышечную форму, угрожающе размахивая несколькими скальпелями между пальцами. «Ну же, я разрежу вас всех, одного за другим!» Прежде чем Чоппер успел закончить фразу, маленькое темное пятно набросилось на теперь уже безумного доктора, обвив его запястье прежде, чем он успел отреагировать. Что за? Другой конец пятна продолжал свое путешествие вокруг Чоппера, вращаясь вокруг него и обхватывая его, прежде чем резко прекратить. Как только пятно остановилось, выяснилось, что это никто иной, как босс, удерживающий Чоппер на месте с помощью того, что казалось слишком длинным куском сплетенных морских водорослей. «Может быть, кто-нибудь любезно поможет мне с этим психом?» Дюгонь тяжело вздохнул. «Может, я и крут, но, черт возьми, он большой, дурак!» — рявкнул Чоппер, слегка разминая руки. «Ты действительно думаешь, что одной веревки достаточно, чтобы удержать меня? Освободиться будет легче легкого. Смотри!» Как раз в тот момент, когда Санджи замахнулся ногой, чтобы пнуть безумного доктора, Чоппер вернулся к своей мозговой форме, отчего веревки вокруг него упали. «Ха!» — закричал оленя человек, победоносно взметнув копытце в воздух. «Ваши слабые стратегии не идут ни в какое сравнение с моим превосха!» «Да заткнись ты, наконец!» — прорычал босс, прежде чем дернуть за веревку из водорослей, заставив ее туго обмотаться вокруг лодыжек Зана. «Что за... вперед!» — взревел босс, крутанувшись на хвосте и крутанув Чоппера вокруг себя, как олимпийский вес. Чоппер едва успел сделать круг по комнате. «Нес!» Прежде чем Санджи нанес яростный удар ногой в лицо Зана, погасив его инерцию фантастическим ударом. Я испытывал особенно садистское удовольствие, наблюдая, как Чопперу крепко досталось, его глаза закатились, а изо рта вырвалось значительное количество пены. «Ну, это было что-то новенькое», — устало вздохнул Санджи и почесал затылок, прежде чем взглянуть на босса. «Эй, хорошая работа с веревками, хотя я никогда не видел, чтобы их использовали в качестве оружия. На самом деле это веревочный дротик, а не просто обычная старая веревка», — ответил Дюгонь, слегка прихорашиваясь и держа металлический коралловый конец веревки. «Нужен хороший противовес, чтобы заставить его выполнять такие маневры. Также удобно для того, чтобы просто шлепать людей. И если мы хвалим боевые навыки друг друга, должен сказать, что это был чертовски впечатляющий удар. Мне было бы трудно справиться с чем-то столь же мощным, и не только из-за невысокой ловкости моего вида, позвольте подчеркнуть. Эй, не прибедняйся, я видел, как ты двигаешься, это впечатляюще. Вот что я тебе скажу, поговори со мной позже, и мы посмотрим, смогу ли я научить тебя каким-нибудь приемам, применимым к твоему телосложению. Я уверен, что если мы правильно тебя обучим, то твоя нижняя часть тела может стать таким же мощным оружием, как и любое другое. Как тебе? Буду очень признателен. И скажем, почему бы сделать взаимную кросс-тренировку? ММПХ, спасибо, поблагодарил я, когда чья-то рука вытащила у меня изо рта кляп. Как я уже говорил, мне очень неприятно мешать вам налаживать отношения, и, честно говоря, я бы очень хотел внести свой вклад в укрепление нашей команды, но так уж вышло, что я немного занят в данный момент, так что будьте так добры, заткнитесь и вытащите меня отсюда. Так их, братан, к счастью, это побудило нами подбежать ко мне. Кросс, с тобой все в порядке? Я бросил на нее свой самый невозмутимый взгляд, на который только был способен, лежа вверх ногами. Я привязан к столу, и один из моих товарищей по команде только что пытался препарировать меня, как лягушку. Может, ты хочешь пересмотреть свой вопрос? Или предпочтешь оставить как есть? Нами фыркнула. Как насчет того, что я просто развяжу тебя, пока ты будешь объяснять, каким образом милый и пушистый Чоппер превратился в психа, желающего разрезать тебя? Я открыл было рот, чтобы огрызнуться в ответ, но тут же захлопнул его, вспомнив, что отношения с ней все еще были несколько натянутыми и что мне не нужна свобода от веревок, чтобы напрячь мозги. Да, я был бы тебе очень признателен, «если бы ты меня освободила», — вежливо попросил я. «Позволь мне», — промурлыкал фальшиво теплый голос, и шквал лепестков возвестил о моем освобождении. Слабое утешение, которое я мог получить от своего освобождения, было испорчено вновь потемневшим выражением лица нами. «Большое спасибо», — проворчал я, садясь и втирая немного жизни в свои покалывающие запястья и лодыжки, прежде чем переключить свое внимание на саундбайт. «Как ты себя чувствуешь?» «Малыш, не считая того, что тебя чуть не убили из-за того, что я забыл о своих способностях, и того, что я, вероятно, был бы следующим», — проорал саундбайт, когда один из дюгоней вытащил его из груды щепок, ставших ему насестом. «Чудненько. Значит, в порядке. Хорошо». Я кивнул, взял маленького брюхоногого моллюска и посадил себе на плечо. «А теперь, двигаясь дальше, может ли кто-нибудь рассказать мне, что, черт возьми, только что произошло? Ты хочешь сказать, что не знаешь, Кросс?» — спросил Усопп с ноткой страха в голосе. «Меня привязали к столу психованный олень, готовый вот-вот разделать меня, как весеннюю индейку», — огрызнулась я, беспомощно разводя руками. «Неужели похоже, что у меня есть хоть какое-то представление обо всем этом? Может быть, давление последних дней было слишком велико для мистера доктора, и он в конце концов сломался?» — невинно предположила Робин. Я бросил острый взгляд на квази бывшего ассасина. «Спасибо за замечание, мисс Ассасин. Но Чоппер сумел прожить в условиях сильного стресса несколько лет без особого психологического ущерба, но мы все же примем это во внимание». Я отвернулся от Робин, когда ее улыбка стала еще шире. «У кого-нибудь еще есть какие-нибудь идеи?» На мгновение воцарилась тишина, все задумались, а потом Виви подняла палец. «Кросс, я могу ошибаться, но разве ты не лучший человек, который может сказать о том, что кто-то на этом корабле ведет себя?» Она бросила взгляд на Робин, прежде чем продолжить. «Не так, как они должны были бы». Я моргнул, обдумывая это заявление, а затем задумчиво нахмурился. Надо признать, она права. Мое присутствие вызвало рябь, А это означало, что любые перемены чаще всего происходили по моей вине. И зная, что Чоппер не сходил с ума в каноне, это означало, что это каким-то образом вызвано мной. Все, что мне нужно сделать, это подумать о том, что я мог изменить, чтобы заставить Чоппера действовать по-другому. Ах, подожди секунду. Я подошел к брошенному рюкзаку Чоппера и взял записи, которые он листал. Пока мы были в Алабасте, он заполнял папку почти религиозно, так что я мог только предположить, что все, над чем он работал, было записано здесь. И если предположить, что именно то, над чем он работал, свело его с ума, к сожалению, легче сказать, чем сделать. Это было довольно неприятно, на самом деле. Интеллектуально я знал, что Чоппер был яйцеголовым почти экстремальных пропорций, но осознать его так ясно было чем-то совершенно другим. Записная книжка представляла собой абсолютную мешанину непонятных слов, неразборчивых уравнений и формул, как химических, так и математических по своей природе, непонятных диаграмм, с изображениями того, что казалось мозгом, появляющихся с пугающей частотой. Я начал терять надежду, когда приблизился к концу записи доктора, приближаясь к границе, где заметки внезапно превратились в бредовое безумие. Ну же, ну же, ну же, вот оно. Когда я, наконец, не напал на зацепку или на то, что я надеялся было зацепкой. «Что это?» – нетерпеливо спросил Усоп. «Посмотри сюда», – я указал на отмеченный мной отрывок и начал водить по нему пальцем. «Гипотетическая возможность. Травма затылочной доли от удара тупым предметом может инициировать переопределение первичной психологической конфигурации. Мне стоило предугадать недоуменные выражения, появившиеся на почти всех лицах. Я со вздохом закатил глаза и терпеливо дал разъяснение. Я думаю, я смогу вылечить его, если кто-нибудь даст мне скалку». Бестелесная рука немедленно подчинилась. «Спасибо». Я благодарно кивнул, проверяя свой новоприобретенный инструмент. Похоже, он вполне справился с этой задачей. Хороший вес, тяжелый. Чоппер внезапно застонал и заерзал на полу, лишив меня другого выбора. «Скажи, мегаломания», — попросил я, отдергивая руку назад. «Что?» — сонно начал спрашивать Чоппер. «Бэм, ауч». Прежде чем броситься вперед в агонии, когда я треснул его по черепу. «За что ты меня так? Что за?» Его гневный рев сменился замешательством, когда он осознал, в какой именно ситуации оказался. К счастью, его голос, казалось, потерял тот безумный тон, присущий ему недавно. Глава 24.2. Чоппер на мгновение заерзал, приходя в себя, а потом с беспокойством оглядел всех присутствующих. «ГМ, три вопроса. Почему я связан, почему ты ударил меня, и почему на мне надеты мои химические очки?» «Чтобы ответить на твой последний вопрос», — вежливо ответила Робин. «Я полагаю, что ты надел свои защитные очки, чтобы избежать попадания брызг в глаза во время операции». Наступило напряженное молчание, пока Чоппер вновь не заговорил. «Операция?» – нервно повторил он. «Эхим», – саундбайт прочистил горло, заставляя Чоппера обернуться и уставиться на отметины, явно присутствующие на моей груди. «И тебе доброго утра, Чоппер», – сухо поприветствовала я его, приподнимая челку. Доктор довольно долго хранил неловкое молчание, а потом со стоном опустил голову. «Мне придется многое объяснить, не так ли?» «Слабо сказано», — пропел один из дюгоней, прежде чем другой ударил его по голове. «Давайте начнем с этого», — сказал я, поднимая стопку записей. «Если я не ошибаюсь, ты сказал, что расскажешь нам о своих исследованиях, когда у тебя появится что-то конкретное. Я бы сказал, что пора. Разве нет?» Чоппер нервно заерзал, отказываясь встретиться со мной взглядом. «Нет, ты прав». Он на мгновение замолчал, обдумывая ситуацию, а потом сокрушенно покачал головой. «Ладно, пожалуй, начну с самого начала, с Юбы». «Юбы», — потрясенно повторила Виви. «Как то, что произошло в Юбе, могло стать причиной всего этого?» Я, однако, прекрасно понял, на что намекал Чоппер, и со стоном хлопнул себя ладонью по лбу. «Ты говоришь о биологической обратной связи, не так ли?» «Да», — серьезно кивнул Чоппер. Заметив смущенные взгляды всех остальных, он объяснил. «Я попросил у Кросса совета, как правильно использовать способности моего дьявольского фрукта в полной мере, несмотря на то, что я зан, и он предложил мне изучить концепцию, известную как биологическая обратная связь». «А боже, какая та заумная хрень», — простонал Рафи. «Хочешь вернуться ко сну? Потому что я точно хочу». поддерживаю. Закройтесь, вы трое», – завопил босс, заставляя Дюгони вытянуться по стойке смирно. «Да, некоторые из нас пытаются слушать», – поддержал Донни. «Чтобы прояснить, биологическая обратная связь – это способность, по слухам, позволяющая контролировать каждый дюйм своего тела и делать такие вещи, как, скажем, двигать волосами так же легко, как и руками, или поднимать свой собственный уровень адреналина по собственному желанию», – объяснил я, и интерес трех дюгоней внезапно поднялся. «Именно, я также понял, на что ты намекал», – кивнул мне Чоппер. «Если бы я мог совместить биологическую обратную связь с трансформирующими свойствами фрукта «человек-человек», то вполне мог бы избавиться от необходимости использовать свои рамблболы. Я мог бы использовать все свои 7 форм самостоятельно, и это было бы удивительно. Но», — он склонил голову, — «это также заставило меня задуматься о чем-то другом. Когда ты говорил с нами о дьявольских плодах и упомянул о блайнд-блайнд-фрукте, ты говорил о том, что у плодов нет границы, что они часто выходят за пределы очевидного использования, помнишь?» «Да», — я медленно кивнул в знак согласия. «Ну, я кое-что понял, когда подумал об этом. Я забыл самую очевидную вещь, которую дал мне фрукт «человек-человек», абсолютная основа моих сил. Что-то, что смотрело мне в лицо всю мою жизнь с той самой секунды, как я его съел». Воцарилось молчание, пока мы все пытались понять, о чем он говорит. Пока Санджи не выжег сигарету одним впечатляющим вдохом. «Ты говоришь о своем интеллекте», — тупо резюмировал он. «Имя — Хаэм». Чоппер дернулся, пытаясь указать на Кока, но его жест был остановлен веревками. «Ты точно. Трансформирующие свойства моих сил лишь вторичны по сравнению с тем реальным различием, которое они произвели. Различием, которое охватывает значение слова «человек», мой интеллект. Я смутно ощущал, как в затылке у меня начинает формироваться головная боль. Почему у меня появились плохие предчувствия, что я знаю, к чему он ведет? Простонал я про себя. «Стой, подожди», — вмешался Усоп. «То исследование, которое ты проводил в Алуборне. Я изучил всю литературу о мозге и его функциях, которая у них была», — кивнул Чоппер в знак согласия. «Я подумал, что если плод «человек-человек» смог дать мне столько разума и если я уже могу манипулировать им с помощью химических веществ, то, возможно, я смогу использовать больше химических веществ, чтобы сделать себя еще умнее. Ты знаешь, использовать силы моего плода еще дальше, как предложил Кросс. Итак, я потратил все свое время на исследование, пытаясь найти то, что мне нужно, и я нашел именно то, что искал, прежде чем лечь спать. Но по мере того, как твой ИГ взлетал все выше и выше, твое чувство морали и твои высшие логические функции резко упали. Да, да, я все это уже слышала раньше», — простонал я, массируя свои теперь активно пульсирующие виски. «Итак, позвольте мне прояснить. Ты имеешь в виду, что ты...» «Подождите, кто-нибудь здесь когда-нибудь слышал о человеке по имени Роберт Луис Стивенсон?» «Я — да», — быстро ответила Виви, поднимая руку. «Его работы весьма хороши. Я всегда больше была поклонником Лавкрафта и Шелли», — заметила Робин как бы между прочим. «О, хорошо, значит, что моя аналогия будет понятна». Я кивнул, прежде чем вернуться к разносу Чоппера. «Ты хочешь сказать, что ты Джеки Хейдил сам себя? Ты что, с ума сошел?» «Не совсем. В конце концов, Хайд был явно менее умен, чем доктор Джекил, и просто выпустил на волю всю свою тьму и пороки, в то время как я... То есть я сам». Чоппер неловко поник перед тем комбинированным взглядом, который бросила на него команда. «Вроде того», — Усоп тяжело вздохнул и покачал головой. «Ну, это было одно большое фиаско. И все же, после всего этого, теперь ты знаешь больше. Итак, все, что нам нужно сделать, это избавиться от формул, которые ты использовал, и тогда мы сможем забыть, что все это когда-либо происходило, верно?» Чоппер демонстративно отказывался встречаться с нами взглядами, неловко ерзая. Саундбайт сделал фейспалм, насколько это было возможно с его глазными стебельками. «Конечно, нет. Что такое?» — спросила нами с нарастающим страхом. «Ну-у-у-у-у», — протянул Чоппер таким тоном, что если бы мог, то стукнул бы копытца друг о друга. «Смесь, которую я выпил, была не как временные трансформирующие сыворотки, как мои рамблболы, а содержала фермент, который я искусственно изготовил и который, по сути, повернул ключ в моем мозгу». «Что ты хочешь сказать этим, док?» — настороженно спросил босс. «Это значит, что я, По сути, все еще могу чувствовать, где находится весь этот дополнительный интеллект в моем мозгу. Чоппер немного замолчал, прежде чем повесить голову. И это никуда не денется. Никогда. Позволь мне прояснить, простонала Нами, пощипывая себя за переносицу. Ты можешь превратиться в сумасшедшего ученого в мгновение ока, навсегда, и мы понятия не имеем, что вызывает это изменение. Ты это хочешь сказать? Нет, вовсе нет, совсем нет. Чоппер отрицательно покачал головой. Я уже говорил тебе, что чувствую, где находится интеллект. Это проницаемая граница в моем мозгу, и пока я спокоен, она не может повлиять на меня. Если я погружусь в него, то на какое-то время останусь в здравом уме. Он неловко взглянул на меня. До тех пор, пока мой новообретенный интеллект не поглотит меня и я не стану склонен действовать в соответствии с моими менее логическими импульсами. И тогда мы сможем вернуть тебя в мир здравомыслящих с помощью небольшой ручной помощи. Верно, уточнил я, постукивая по скалке, которую держал в ладони. Чоппер кивнул, и Нами облегченно вздохнула. Хорошо, тогда ты можешь просто не делать этого снова, верно? Я имею в виду, конечно, эффект впечатляет, но ты был близок к тому, чтобы убить Кросса, и, несмотря на недавние события, я не думаю, что кто-то из нас всерьез хочет его смерти, верно? Почти все издали звуки согласия, хотя молчание Виви и Робин было красноречивым. Но, Чоппер пытался протестовать. Чоппер, вмешался я, мой голос был полон беспокойства. Я даже не злюсь из-за этой истории со вскрытием, потому что это была не совсем твоя вина. Я больше беспокоюсь о тебе. Я имею в виду, что ты чуть не сделал того, о чем потом жалел бы всю жизнь. Что может стоить такого риска? ГМ. Чоппер задумчиво наклонил голову на мгновение, прежде чем оживиться. Я не так уж много успел сделать до того, как нырнул, так сказать, но... Посмотри на обороте моих записей, страница 237. Видишь эту формулу в середине страницы? Я последовал его указаниям и обнаружил длинное, непонятное уравнение. Да, нашел. Что это? Новый рецепт, который я разработал и теперь буду использовать для своих рамблболов, гордо заявил он. Я с сомнением посмотрел на оленя-человека. Чоппер, хотя я уверен, что несколько лишних секунд могут оказаться полезными. Эффективность составляет 5 минут, а перезарядка 3 часа. Я тут же захлопнула блокнот с восторженной улыбкой. Ну и ну, если бы я был на вашем месте, док, я бы позаботился о том, чтобы установить металлическую пластину в своем черепе, потому что в ближайшие дни тебе предстоит пережить множество травм от тупых предметов. Ура, наверное. Ну, это считается. Плати, Санджи, сказал Усоп. Я оглянулся и увидел, как Санджи с гримасой на лице и уже наполовину потухшей новой сигаретой протягивает снайперу 1000 белли. Да, да, ты победил. Кросс активно пытается покончить с собой. Эй, негодующе рявкнул я. Неужели ты действительно собираешься отрицать это? Усоп фыркнул. Я открыл рот, чтобы ответить, но на полпути передумал и протянула ему руку. Нет, я просто хотел потребовать 50% всей прибыли, полученной за мой счет. Копирайт, сучки. Саундбайт хихикнул. Усоп и Санджи обменялись взглядами, затем первый посмотрел на меня. 10%, 45%, 15%, 35%, 30%. Договорились, сказал я, ухмыляясь, когда мне в ладонь шлепнули 300 белли. Ну, с этим закончили, но не думаю, что кто-то из нас снова заснет после этого. Виви задумчиво постучала себя по подбородку, прежде чем щелкнуть пальцами. Ну, учитывая, что Луффи не проснулся, Санджи, как насчет приготовить нам немного полуночных закусок, пока воришка тарелок спит? Хм, на самом деле, звучит довольно хорошо, заметила Нами. Сию минуту, мои милые. И на этом все закончилось. Пока боссы и Усоп подвязывали Чоппера, а остальные дюгони принялись убирать со стола, в кухню ворвался местный кок, и двое из трех, четырех, дюгони ведь не умеют читать мысли, двое из четырех девушек сели. Тем временем я воспользовался представившейся мне возможностью вытащить Робин наружу, подальше от лишних ушей, так как я решил озвучить некоторые щекотливые мысли, которые пришли мне в голову и которыми мне не слишком хотелось делиться со всеми остальными. Не могла бы ты объяснить, как ты могла не заметить, как Чоппер вошел в кухню раньше? Спросил я, осуждающе хмурясь. Кто сказал, что я этого не заметила? Ответила Робин с безмятежной улыбкой. Я застыл, обдумывая возможный подтекст, и тут же сердито посмотрел на нее. «Хорошо, тогда не могла бы ты объяснить, какого черта ты решила, что я такое заслужил? Не хотел напоминать, но если ты не забыла, ты застряла бы на Алабасте, если бы я не держал свой и его рот на замке». Я ткнул пальцем в рычащего саундбайта. «Я пытался быть с тобой милой, и так ты мне отвечаешь? Ты действительно думаешь, что я забыла?» — спросила Робин гораздо спокойнее и куда менее безмятежно. «Когда мы встретились в Виски Пик, ты обещал, что мы встретимся снова, и ты отплатишь мне за то, что я сделала с тобой тогда. И честно говоря, я не думала об этой угрозе, пока не обнаружила, что ты знаешь, что я пробралась на борт вашего корабля, как только ты прибыл. Я ожидала, что ты прикажешь мне уйти, но так как ты ничего не сделал, чтобы помешать мне присоединиться к твоей команде, мне остается только гадать, что ты задумал для своей мести». Несколько секунд я тупо смотрел на нее, раздумывая, как ответить. Я удовлетворился тем, что с усталым стоном хлопнул себя ладонью по лицу. «Я не собираюсь мстить, Ника Робин». Саундбайт издал возмущенный вопль, а Робин подняла бровь. «Или по крайней мере», — уточнил я. «Я не собирался мстить сегодня. Может быть, даже не завтра. Видишь ли, мне нужно тщательно продумать, что я собираюсь с тобой делать», — широко ухмыляясь, вмешался Саундбайт, говоря глубоким мужским голосом. «Я не знаю, что может прийти мне в голову, ПФФ, посреди ночи, или, может быть, на следующей неделе, или через несколько лет. Возможно, тебе стоит быть настороже». Я хмыкнул на выходку Саундбайта перед тем, как стать серьезным. «Но серьезно, я не планировал и не буду планировать твое убийство. Опозорить тебя, конечно, унизить тебя, абсолютно. Но убить товарища по команде – это величайший грех на любом корабле, и пока капитан не скажет иначе, ты часть этой команды». «Поняла», – закончил я, выражение моего лица было смертельно серьезным. Выражение лица Робин было непроницаемым, но она кивнула, прежде чем вернуться в столовую. Я немного понаблюдал за ней, а потом взглянул на Саундбайта и кивнул ему. «Бойся, Робин». Она замерла, позволяя мне проскользнуть мимо нее, глядя на нее с той безмятежной улыбкой, которую она привыкла носить. «Бойся сильно», — закончил я, чувствуя, как голос дяди Фила звучит прямо из моего рта вместе с последующим маниакальным смехом. «Думаю, мне стоит вернуться на вахту», — сказала она с наигранным спокойствием в голосе. Она прошла в столовую достаточно далеко, чтобы попросить Санджи принести ей тарелку, когда все будет готово, прежде чем снова забраться в воронье гнездо. Покончив с этим, я вернулся в столовую, а мы с Саундбайтом ухмылялись, как гиены. Этой ухмылке пришел конец, когда я увидел, что Виви демонстративно отвернулась от меня, когда я вошел. Ее лицо продолжало быть хмурым. Я сел на некотором расстоянии от нее, хотя все время пытался поймать ее взгляд до, во время и после еды. Но она сосредоточилась на чем угодно, только не на мне, и остальная команда не предложила никакой помощи. «Это будет долгая неделя, не так ли?» – пробормотал я. «Ох, не парься, глоток Кросс». Луффи утешительно похлопал меня по спине, проглатывая кусок пищи, который он жевал. «Она пришла в себя после Юбы, придет и после этого. Может быть, после того, как поест. Я знаю, что становлюсь раздражительным, когда голоден». Я молча кивнул, прежде чем схватить его за затылок и швырнуть об стол. «Перестань объедать запасы корабля, обжора», — заревел я во все горло. О, глава 24.3. На некоем острове в самой опасной половине самого опасного моря в мире, то есть фактически в самом опасном квартале, бездельничала одна из самых опасных пиратских команд, когда-либо выходивших в море, сидели с одинаковыми гримасами на всех лицах, как будто они чего-то ждали. Никто не шевелился, никто не издавал ни звука. А потом, дон-дон-дон-дон, пропела улитка-транспондер, вызвав хор страдальческих стонов у людей, страдающих мигренью. Кто, черт побери, звонит в такой поздний час? Разве они не знают про период восстановления после похмелья? Прорычал красноволосый Шанкс, о чем никто не догадался бы, судя по его теперешнему виду, что он один из четырех Йонка, если бы они не знали его лично. И даже тогда у тех немногих людей были бы сомнения. Дон-дон-дон-дон, снова загудела улитка, вновь вызвав многочисленные стоны. «Погоди-ка, разве это не вчерашняя передача команды Луффи?» — сказал Бен Бикман, с трудом поднимаясь на ноги. «Эй, так оно и есть. Кто-нибудь ответьте, я хочу послушать про что-нибудь, пока буду есть мясо морского короля». Лакеру засмеялся, направляясь к пляжу и волоча за собой еще не умершего новичка, когда улитка снова зазвонила. «И куда же ты направляешься?» – протянул Бикман, приподняв одну бровь. «Чтобы поймать этого морского короля, конечно. И ты берешь с собой нашего нового рекрута, потому что, ну, я же не могу ловить свой первый завтрак без наживки, не так ли?» – объяснил Рутоном. «Ты что, идиот? Ну конечно, о чем я только думал». И вот так новый член экипажа красноволосых пиратов установил новый рекорд по быстрому выздоровлению от похмелья, что мало помогло против железной хватки Ру. Не обращая больше внимания на обманчиво сильного обжору, один из других членов экипажа наконец поднял говорящего улитку посреди очередного дон, а остальные пираты медленно собрались вокруг. «Долго еще ждать, Кросс?» – раздался голос на другом конце провода. «Еще пару гудков, я хочу, чтобы нас услышали как можно больше людей», раздался более знакомый голос Джереми Кросса. «Хорошо, но скоро, ладно, я по-настоящему взволнован. Эй, Есап, этот парень очень похож на тебя». Шанкс рассмеялся над своим снайпером. «Думаешь, твой сын решил последовать за тобой в море? Ха, если бы, должно быть, Брок ударил тебе прямо в голову, капитан», усмехнулся Есап, отмахиваясь от похмельного бреда своего капитана. «А кроме того, моему сыну всего лишь 17 лет, он никак не мог». «Луффи 17», невозмутимо ответил Бен. Есап немного поколебался, прежде чем пожать плечами. «Мда, но все же шансы на то, что он покинул деревню Сиропа, составляют 100 к 1, так что это не он». Тем не менее снайпер откопал из песка полупустую бутылку и сделал глоток, чтобы успокоить нервы. «Ладно, хватит, если кто-то хочет присоединиться, то пусть подхватывает. А пока, пришло время начинать СВС. Это приветствие привяжется, не так ли?» «Ага». Красноволосые пираты громко расхохотались, а Кросс недовольно заворчал. «Никогда не думал, что скажу такое про улитку, но мне нравится его подход». Шанкс захихикал, заработав мгновенный взгляд их собственной улитки, прежде чем она вновь обрела свое надутое выражение. «Даже в разных измерениях. Я чувствую вашу боль, Года Синси, правда чувствую, ба, да какая разница. Ладненько, перейдем к делу. Для начала мы возьмем обычное интервью и немного поболтаем с нашим корабельным снайпером и всесильным мастером. Пожалуйста, окажите теплый прием этому парню из, да, лучше не называть его родину, да, тогда, парню из Истблю, Усопу, ПФФФ». Красноволосые пираты потрясенно замолчали, когда их снайпер обрызгал весь пляж спиртом, который он только что выпил. По крайней мере, до тех пор, пока они с капитаном одновременно не набросились друг на друга и не затеяли драку. «Ауч, какого черта ты нападал на меня, Есап? Я думал, ты будешь счастлив, что твой сын пират. Я счастлив, что он пират, я не смог бы гордиться им больше. С другой стороны, мои отцовские инстинкты злятся на то, что твой протеже утащил его из нашей тихой деревни в эту сумасшедшую жизнь. Она не так уж плоха, я уже позавтракал», прокричал Лакеру, возвращаясь к экипажу и волоча за собой 10-тонного гиганта одной рукой, а другой коматозного товарища по команде. «И новобранец все еще жив, что тоже неплохо. Ты покойник, Шанкс. И еще, какого черта ты сам напал на меня? Ты растратил хорошую выпивку, ублюдок. Удар, удар, заткнитесь, идиоты», взревел Бен, неосознанно переплюнув рыжеголового навигатора и отставного первого помощника размером двойного гусиного яйца, которое он свалил на своего капитана и товарища по команде. «Мы ничего не слышим из-за вашей драки. Итак, прежде чем мы начнем, есть вероятность, что либо отец Усопа, либо кто-то из его знакомых слушает эту передачу. В этом случае у Усопа есть несколько слов для него лично, прежде чем мы перейдем к делу». «Усоп?» На несколько секунд воцарилась мертвая тишина, а потом раздался голос Усопа. «Папа, я смотрел на тебя снизу вверх с того самого дня, как ты ушел из дома. Мама умерла, когда мне было 7 лет, но я никогда не винил тебя за то, что ты последовал за своим зовом к морю. С того самого момента, как я впервые увидел море, я чувствовал то же самое. Я всегда хотел пойти по твоим стопам. Так вот, когда появился Луффи и рассказал мне, как ты все время говорил и говорил обо мне, это осчастливило меня и придало решимости, чтобы пойти по твоим стопам. Да, и еще, пока я не забыл, сообщение для всех морских дозорных, которые слушают. Кура 100 замыслов инсценировал свою смерть 3 года назад. Мой капитан избил его, когда тот бросил ему вызов, но не убил. Я не знаю, что сейчас делает Кура, но он все еще жив. Хорошо, так или иначе, папа, вот он я, снайпер пиратов соломенной шляпы. Мой капитан намерен выполнить обещание, данное вашему капитану, и когда мы, наконец, вновь встретимся, то будем как два равных храбрых морских воина. Есап потер один глаз, а Шенкс ухмыльнулся и похлопал его по спине. Настроение было резко разрушено громким криком. «Папенькин сынок!» Затем вещание захлестнули звуки драки и возни. «Я выверну тебя наизнанку и использую твой панцирь как трофей. Ты слышишь меня, маленький склизкий засранец, как трофей. Только попробуй, папенькин сынок. Ху-ху-ху-хи-хи-хи-ха-ха-ха. Отвали, ай, отвали от меня, усо, аучх. И оставь мою улитку в покое». А красноволосые пираты едва могли расслышать что-то еще за своим возобновившимся смехом. «О!» Лассу жалобно заскулил, съежившился и надел на себя самую большую пару щенячьих глаз, на которую только был способен. «Неужели мы действительно должны это делать?» «Я, мне кажется, моя простуда уже прошла, правда?» «Ну, может, не должны?» Я притворно задумчиво посмотрел на него, прежде чем бросить в пушку пса плоский взгляд. «Если ты готов ходить везде своими ногами и, возможно, брать уроки у Зары и Санджи, чтобы быть уверенным, что сможешь бежать достаточно быстро, чтобы не отстать от нас». Искра надежды в его глазах погасла, и он снова принялся скулить. «Кроме того, вчера ты был просто помешан на том, чтобы избавиться от простуды». Хохолок Лассу приподнялся на дюйм, когда он впился взглядом в Чоппера и Усоппа, огрызаясь на них и заставляя их отпрянуть назад. «Вчера ты сказал, что длинноносому врунишке лишь немного покопается во мне, а теперь ты хочешь, чтобы и новоиспеченный сумасшедший доктор покопался в моих внутренностях. Он даже в механике плохо разбирается, но он, без сомнения, один из ведущих экспертов по дьявольским плодам типа Зан в этом полушарии, и хотя у него, возможно, нет никакого опыта работы с дьявольскими плодами, он быстро учится», — объяснил я, снова. «Значит, либо ты позволишь ему помочь тебе, либо рядом не будет никого, кто мог бы помочь твоей паршивой заднице, если что-то пойдет не так с твоей биологической стороной. Каков твой выбор, Шавка?» — потребовал саундбайт. Лассу на мгновение заскрежетал клыками, обдумывая услышанное, а потом, пыхтя, мрачно уставился на Усоппа. «Если я не проснусь, клянусь, что буду преследовать тебя до конца твоих дней». С этим прощальным заявлением тело оружия быстро исказилось, его мех и плоть расплавились в полированный металл, а круглый ствол не опрокинулся из-за выступивших креплений. Усопп некоторое время тупо смотрел на пушку, а потом испытующе посмотрел на меня. «Ты уверены, что не хочешь, чтобы я починил его, пока я этим занимаюсь?» — спросил он голосом, который ясно говорил, что он едва ли шутит. «Кто знает, может быть, это улучшит его характер. Не буду лгать, я действительно задумался на короткое мгновение, прежде чем покачать головой. Просто настройка и подтяжка веса, Усоп, ничего больше. И честно предупреждаю, он слышит тебя, пока находится в таком состоянии. Зачем, по-твоему, я это сказал?» — пробормотал Усоп себе под нос, склонившись над оружием. «Ладно, ты же говорил, что к нему прилагается инструкция». «Да, мисс Мири Кристмас сказала, что она спрятала его на нем», — ответил я, оглядывая оружейную форму Лассу. Он был очень похож на обычную пушку пиратского корабля, только в сочетании с переносной ракетной установкой. Его ствол был размером почти с половину футбольного мяча, а выпуклость в стволе, где должны быть заряжены патроны, была размером с пляжный мяч. В целом, было легко понять, почему мистер 4 был его пользователем. Скорее всего, список людей, способных легко поднять его без использования хаки, был настолько же длинный, насколько хороша ориентация в пространстве Зара. Предположу, что он, вероятно, где-то спрятан, так что, нашел. А, я удивленно моргнул. Усоп поднял брошюрку толщиной в дюйм или два, спрятан во внутренней подкладке его затвора. Гениально, правда. Это было бы почти рискованно, если бы материалы, из которых он был сделан, не были достаточно прочными. А теперь давайте посмотрим. Он начал листать руководство, его глаза скользили по механическим схемам, которые покрывали страницы. Хм, похоже, это говорит только о том, как работает сама пушка. Но это, пожалуй, все, что нам понадобится, — заметил Чоппер. В конце концов, основная форма Лассу — это пушка. Я согласен с предположением Кросса, что любые проблемы с ним переходят из механического состояния в биологическое. Я уже осмотрел его, когда он был полностью в собачьей форме, и ничего не нашел, так что причина его чиханий должна быть в механическом недостатке. Попробуй поискать что-нибудь вокруг его затвора, предложил я. Может быть, что-то не так с его бойком или... Нашел. Я почувствовал, как на лбу у меня вздулась вена. Ладно, теперь ты начинаешь выводить меня из себя. Усоп проигнорировал меня, предпочтя продемонстрировать сложную диаграмму, которую он нашел. Это его спусковой механизм. Видишь, в нем есть изъян конструкции. Он все еще может стрелять нормально, без проблем, но он также чересчур чувствителен. Одно неверное встряхивание или движение. Бу-бум. Саундбайта прервали, а мы все подпрыгнули в шоке, когда шальная волна внезапно ударила по Мэри, заставив Лассу спонтанно выпустить бейсбольный мяч с левого борта. Мы смотрели вслед шлейфу воды, оставленным своеобразным снарядом, прежде чем Усоп наконец снова заработал ртом. Да, это, и я предполагаю, что чувствительность перешла на, может быть, к его пазухам. Лассу воспользовался этой возможностью, чтобы принять свою собачью форму, фыркая и потирая лапой морду. «Извините за это», — проворчал он, прежде чем с любопытством поднять глаза. «Но ты думаешь, что сможешь это исправить?» «Хм», — Усоп задумался, снова углубившись в руководство. «Настоящий вопрос здесь заключается в том, почему они вообще использовали этот механизм. Это явно неэффективно, так почему же?» «Подождите», — Усоп пролистал несколько страниц в справочнике, прежде чем нажать на что-то, что он нашел, и победоносно ухмыльнулся. «Так я и думал. Спусковой механизм настолько сложен, потому что это был единственный, который они могли придумать, способный запускать и активировать боеприпасы столь же необычные, как взрывные бейсбольные мячи». Он моргнул, обдумывая это утверждение, прежде чем задумчиво почесать подбородок. «Вообще-то я как раз об этом думал. Сколько у тебя бейсбольных бомб? Я имею в виду, что ты никогда не перезаряжаешься. Ты стрелял десятками, пока сражался с нами, и я никогда не видел, чтобы 4 или Крестмас несли какие-либо пояса с боеприпасами. Думаю, я могу это объяснить», — задумчиво произнес Чоппер. «Подобно тому, как чувствительность Триггера переводится в чувствительность его придаточных пазух, я предполагаю, что Лассу способен генерировать бейсбольные мячи в брюшной полости точно так же, как тело производит желудочную кислоту или желчь. Его рот начал медленно расширяться в усмешке. И вполне логично, что это также не влияет на твой голод. Как показали бесчисленные зан-плоды в прошлом, силы полностью способны производить массу в заранее определенных формациях из разреженного воздуха. Это всего лишь небольшой скачок, чтобы предположить, что эта способность может быть использована для воспроизведения нерга. Гак, я вернулся, не бейте меня. Тут же взвизгнул Чоппер, в панике отпрянув от меня, когда я поднял свой затянутый в перчатку кулак. Хмм, я почти уверен, что именно так все и происходит, согласно кивнул Лассу, незаметно отодвигаясь чуть дальше от Чоппера. Я не помню, чтобы мне когда-нибудь приходилось перезаряжать оружие, а мастер почти всегда держал меня в моей гибридной форме, когда мы сражались. «А-а-а, у меня родилась идея», — сказал Усоп, ухмыляясь. «Если Лассу может воспроизвести любой патрон в своем патроннике и зарядить его, тогда у меня есть идеальная идея для модернизации. Я заменю спусковой механизм чем-то гораздо более компактным и эффективным, что позволит поместиться в цилиндре, как в том револьвере, который был у мистера 5, что должно обеспечить меняемый боезапас». «Ох, Усоп», Чоппер поспешил вставить слово. «Если ты сделаешь это, тебе нужно будет распределить похудение как можно более равномерно, потому что если одна часть его анатомии тоньше, чем остальные, это может вызвать серьезные аномалии в его биологической трансформации». Я посмотрел на Лассу, который, прежде чем заговорить, переводил взгляд с доктора на изобретателя. «До тех пор, пока моя общая останавливающая сила не уменьшится, я не возражаю», — вздохнул он наконец. «Тогда ладно», — Усоп хлопнул в ладоши с поистине злобной улыбкой. «Кросс, иди и приведи Зара. Мы собираемся сделать много точной резки металла, как только он окажется здесь». Ухмылка снайпера злобно расширилась, когда он натянул очки на глаза. «Мы начнем операцию». Его ухмылка тут же исчезла, когда Чоппер перешел в свою мускулистую форму и треснул по черепу друга кулаком. «Не смешно, о, глава 24.4. «Похоже, что этот саундбайт не отличается тактом, не так ли?» – задумчиво произнес Мэри, наливая себе чашку горячего шоколада. «Это было довольно грубо с его стороны, испортить момент капитану», – сказал Морковка, единственный из вегетарианской троицы, кто сейчас бодрствовал. «Хаэм, может и так», – задумчиво произнесла Кая, дуя на свою кружку. «А ты тоже так пахнешь, шишиши. Осторожней, говно-улитка, а то вмиг окажешься на моей обеденной сковородке для нами суан. Я буду хорошим», – поспешно взвизгнула улитка. «Но ты не можешь не признать, что он весьма уморителен, не так ли?» Кая не удержалась и хихикнула. «Ладно, раз уж местного засранца наказали, давайте вернемся к делу. Итак, Санджи, что ты говорил? Ах да, как вам скажет любой морской повар, достойный своей соли, ни один кусочек пищи не должен пропасть даром. Как только вы извлекаете то, что многие люди назвали бы лучшими частями, у вас остается достаточно материалов, чтобы приготовить еще один полноценный обед. Измельчите кости и голову рыбы, смешайте с потрохами и любыми остатками овощей, кроме кожицы, затем скатайте мясо в шарики и обжарьте их во фритюре. Горечь разжигает аппетит, готовя к овощному блюду. Растительные шкурки дают столько же, сколько и основа. Думаю, мне следует позвать повара, он с удовольствием послушает это», задумчиво произнес Мэри, когда Санджи продолжил. «Их кок к тому же такой вежливый, вылитый джентльмен. Ну, должен сказать, что при твоей методике, Санджи, выглядит просто отлично. Не возражаешь, если я...» Через связь передался глухой удар. «Ауфчх, какого черта, ублюдок? Ты все время позволял нами брать пробы. Да, но она красивая девушка, а ты всего лишь дерьмовый тактик с еще более дерьмовой улиткой на плече. Прошу прощения, когда в последний раз хоть один из твоих планов действительно сработал? А теперь проваливай, поешь через полчаса вместе с остальными засранцами. Дерьмокок, выкуси, говноулит. Аучх, поправка. Мне стыдно за то, что я предположил, что у Луффи в команде будет кто-то достаточно вменяемый». Дворецкий замолчал, в то время как младшие члены аудитории покатились со смеху. «О, хорошо, саундбайт», — сказал я, надевая на глаза защитные очки. «Ты готов начать?» Гастропод бросил на меня унылый взгляд и заерзал на куске мяса, на котором сидел. «Да, да, я готов, но разве очки действительно необходимы? Если повезет, то нет», — покачал я головой, устраиваясь за мачтой Мэри. «Но разве мне так повезет?» «Нет, определенно нет», — сказал Санджи, качая головой в знак согласия, когда присоединился ко мне, надевая свои собственные очки. «А зачем бровастик здесь?» «Потому что это достаточно плохо, что вы двое используете совершенно пригодную еду для испытания атаки». Повар на мгновение впился в меня взглядом, заставив меня вскинуть руки в знак капитуляции, прежде чем он снова переключил свое внимание на саундбайта. «Ни за что на свете я не позволю тебе сделать это без присмотра, так что либо я смотрю, как ты это делаешь, либо ты вообще этого не делаешь, ТСК, ладно, хорошо, тогда». Я зашел за мачту и посмотрел на саундбайта, Санджи повторил за мной. «Ладно, саундбайт, гастровзрыв, как можно сильнее». Ухмылка саундбайта стала абсолютно злобной, когда он высоко приподнялся. Бум-бум-хлоп, шлеп. Я вздрогнул за мачтой, когда атака прошла именно так, как я и ожидал, чуть больше, чем ожидалось, на самом деле, как свидетельствовало чистое мясо, покрывшее мое лицо и большую часть палубы. Я выдохнул после задержки дыхания, сдвинул очки на лоб и посмотрел на Санджи, который выглядел не столько сердитым, сколько совершенно ошеломленным тем, что только что произошло. «Все еще думаешь, что я чокнулся из-за того, что одел защиту? Ладно, ты был прав». Я удивленно моргнул, поняв, что направление голоса саундбайта изменилось, и быстро посмотрел туда, откуда он исходил. «А теперь спустите меня отсюда», — завопил он оттуда, где изо всех сил цеплялся за наш флаг. Я удивленно моргнул, глядя на него. «Верно». Я оглянулся на Санджи с застенчивой улыбкой. «При условии, что ты не слишком злишься на нас, как думаешь, сможешь достать оттуда саундбайта?» «Я не думаю, что смогу вскарабкаться на мачту достаточно быстро, чтобы схватить его прежде, чем он потеряет хватку». «Злюсь?» — спросил Санджи, прежде чем ухмыльнуться. «Злюсь, с чего бы мне злиться? Посмотри на это». Я отпрянул назад, когда Санджи сунул мне под нос кусок мяса. «Здорово», — сказал я дрожащим голосом. «Слушай, может, Ты сначала спустишь саундбайта, прежде чем объяснять, что тебя так обрадовало. Потому что, хоть улитки имеют не слабую хватку, у них все же есть пределы, и море состоит из соленой воды, так что... Санджи на мгновение нахмурился, прежде чем перепрыгнуть все расстояние до вороньего гнезда, небрежно сорвав саундбайт с флага, и спрыгнул обратно. Я моргнул, когда шеф-повар передал мне брюхоногого моллюска. «А-а-окей», — сказал я, медленно кладя дергающуюся улитку обратно на плечо. «Так о чем ты говорил?» Ухмылка вернулась в полную силу, когда Санджи снова поднял кусок мяса. «Хорошо, взгляни на него хорошенько. Ничего не замечаешь?» Я покосился на мясо, которое выглядело как, ну, мясо. «Я не вижу ничего особенного, кроме того, что это выглядит как кусок картофельного пюре», Санджи, ответил я. «Вот что выходит, когда присоединяешься к пиратской команде», вздохнул Санджи. «Ладно, во-первых, саундбайт мгновенно приготовил мясо. Этот, он снова поднял коричневый комок. Это съедобно. Мне не помешает помыть ее, но она съедобна. Ты можешь съесть это прямо сейчас. А во-вторых», Санджи сжал пальцы, и мясо задвигалось, как жевательная резинка. «Оно нежное, очень нежное. Я уверен, что вы слышали фразу «тает во рту» применительно к мясу, но с небольшой доработкой, вы, вероятно, могли бы производить мясо, которое действительно тает во рту. Вы хоть представляете, какие кулинарные возможности это открывает? Это может стать величайшим открытием в кулинарии со времен консервирования. И все это по низкой-низкой цене атаки, которую ни один человек не смог бы пережить и которую мисс Фрайди действительно повезло выстоять», невозмутимо произнес я. «Я надеюсь, что тебе действительно нравится работать с гиперчистыми ингредиентами, Санджи, потому что, пока мы не достигнем следующего острова и не найдем несколько камней или деревьев для практики саундбайта, многие ингредиенты станут весьма пригодны для питья». Шеф-повар сделал паузу, обдумывая это заявление, взглянув на покрывавшие нас мясо в совершенно новом свете. «Я, возможно, вы правы. О, я не знаю». Мы втроем посмотрели на верхний этаж Мэри, где, рядом с фруктовым садом нами, облокотившись на перила, стояла Робин. «Я определенно вижу пользу в столь смертельной атаке, как это. Хотя...» Она смахнула с плеча случайную комок жидкого мяса и зажала ее между большим и указательным пальцами. «Я полагаю, что оно могло бы быть не таким грязным. Не все из нас по уши увязли в нейтральном злом мировоззрении, сучка», — проворчал саундбайт себе под нос. «Прошу прощения», — я шлепнул саундбайта по его панцирю, прежде чем повысить голос. «Некоторые из нас предпочитают выбирать болезненный, но не смертельный вариант, когда у нас есть такая возможность. Я знаю, что не убивать не всегда возможно, но, черт возьми, это не значит, что я не буду пытаться избегать убийств так долго, как смогу. И кроме того», я выхватил свою дубинку и выразительно взмахнул ею. «Как я уверен, трещины в черепе мистера 13 скажут тебе, не смертельно не обязательно означает мягко, капишь?» Робин слегка хихикнула в ответ, прежде чем отдернуть рубашку от груди. «Ну, если говорить о другой теме, то я чувствую, что должна спросить. Если беспорядок подобный этому еще не раз повторится, то мне понадобится новая одежда, когда мы в следующий раз достигнем населенного острова. Могу ли я узнать, какова политика насчет одежды у нас на корабле?» — спросила она вежливо. Стук. Все внимание переключилось к дверному проему в корабельную оружейную рубку, где, подобно задире, прислонившись к косяку, стояла Нами. «Неужели ты думаешь, что мы настолько глупы?» — холодно спросила навигатор, искоса поглядывая на нашего нового археолога. «Возможно, тебе удалось обмануть Луффи, хотя это не так уж трудно, и я уверена, что у Кросса есть какая-то причина, по которой он так загадочно ведет себя рядом с тобой, но я...» Она с сухим смешком ткнула себя большим пальцем в грудь. «Я очень умна. Я помню, кто ты такая. Я помню, что ты была партнером Крокодайла, и я помню, что ты сделала с Виви и ее страной. Ты можешь изображать невинность и притворяться нашим другом столько, сколько хочешь, но как только ты оступишься, как только покажешь свою истинную себя...» В мгновение ока она собрала свой климатакт и указала на Робин, сопровождая действие взглядом, возможно, даже более угрожающим, чем потрескивание электричества над наконечником такта. «Клянусь, я избью тебя до полусмерти, и ты не узнаешь о моем приближении, даже если будешь следить за каждым квадратным сантиметром Мэри. Понятно?»